Теории журналистики в России. Зарождение и развитие. Авторы: И.Н. Блохин, Н.Л. Волковский, М.А. Воскресенская, А.Н. Гришанина, В.И. Коньков, С.Г. Карканосенко, В.А. Сидоров, С.И. Сметанева, З.Ф. Хубицова. Рецензенты: доктор политических наук профессор С.М. Виноградова, доктор филологических наук профессор А.П. Корочинский. Введение. Почему история теорий? Название книги, как ее замысел, в целом могут показаться необычными и вызвать вопросы у читателей, не самым тесным образом соприкасающихся с теоретическими основами отечественной журналистики. В широком академическом смысле еще не лежит скепсис по отношению к смысловой сочетаемости журналистики и теории. Не только посторонние прессе люди, но и многие редакционные сотрудники уверены, что эта сфера деятельности полностью строится на практике и не поддается теоретическому осмыслению. Известный в России деятель СМИ заявляет безапелляционно: просто нет науки с названием журналистика, а вот от науки журналистики кое-что есть. То, что такой науки нет, я говорю ответственно, как профессор журналистики трех университетов. Строго говоря, эту дисциплину я определил бы так. Теория современной журналистики есть раздел современной практической политологии, имеющий некоторые научные основы в психологии масс, социологии и политике, как науке. Вряд ли нужно всерьез спорить с профессором, который называет теорию частью практики. Именно такова практическая политология по преимуществу. А политику именуют наукой. Не метафорически, а строго говоря. И кроме социально-политических, не замечает других аспектов анализа, например, филологических, этических, моральных и других. Надо сказать, что участники дискуссии о месте теории журналистики в системе наук не журналисты, а представители экономической и юридической областей знания цитируют приведенные высказывания для того, чтобы оспорить его. Россия не исключение из общемирового правила. Немецкие специалисты, взявшиеся проследить историю и развитие концепции теории в изучении журналистики, столкнулись с тем, что, например, в Соединенных Штатах тоже журналистские исследования ограничивались практическими вопросами. Когда ученые выполняли исследования, уделяя специальное внимание журналистским произведениям и контексту деятельности, практики воспринимали их работу скептически и говорили о Микки Маус исследованиях. Впрочем, авторы упомянутого исследования не склонны соглашаться с критиками. Свою позицию они выражают так. Если мы посмотрим на институциализацию исследований журналистики с точки зрения развития и становления школ журналистики, профессорского корпуса и профессиональных ассоциаций, а также собственной терминологии в соответствующей области, мы, конечно, согласимся, что в большинстве районов мира журналистика является научной дисциплиной. Это признанная дисциплина, имеющая определенную репутацию в научном сообществе. Огромное количество научных журналов по вопросам журналистики также служит доказательством высокого уровня институционализации. Таким образом, мы можем заключить, что журналистика является научной дисциплиной, даже если не всегда и не везде. Мы с готовностью присоединяемся к этой взвешенной и компетентной оценке. Примечательно, что единомышленники появляются среди не только исследователей прессы, но и представителей других научных отраслей. Один из участников упомянутой выше дискуссии, доктор экономических наук, проректор университета, в свое время серьезно занимавшийся научной журналистикой, высказывается на эту тему продуманно и со знанием дела. Журналистика – это наука, она представляет собой очень сложную, комплексную и самостоятельную отрасль знания с еще не до конца очерченным предметом исследования. По своей значимости она сопоставима с такими гуманитарными направлениями, как история, социология, психология и экономика. Научно-методических проработок в рамках университетских кафедр явно недостаточно для создания стройной теории. Нужны серьезные фундаментальные исследования. На мой взгляд, необходимо создание научно-исследовательского центра под эгидой Российской академии наук. Кроме того, в рамках РАН целесообразно создать отделение, отвечающее за научные исследования в сфере журналистики, наподобие отделения экономики и истории. В свою очередь, может возникнуть вопрос о целесообразности изучения теории журналистики в историко-экономическом и эволюционном плане. так ли много пользы в ретроспективном анализе, если пресса это не требует доказательств? Подвержена мощному влиянию времени своего существования, если она не просто конкретно исторична в своем облике, но самым жестким образом привязана к определенному общественному строю, политическому режиму, веяниям в умах и моде, укладу повседневной жизни, информационным технологиям и так далее. Может быть, в теоретике журналистское познание не знает преемственности и движется во времени прерывисто по пунктиру? Заметим, что цитированных выше немецких авторов вопросы такого рода не останавливают, и они последовательно проводят намеченные исследования. Но обратим также внимание на смежные научные дисциплины, которые специально и углубленно разрабатывают историко-эволюционное направление в своей отрасли познания. Кроме хрестоматийных отсылок, например, к истории философии или истории юридической науки, здесь можно было бы вспомнить ряд других дисциплин. Характерно, что этот подход привносит в образовательную практику и воплощается в учебные издания по социологии, культурологии, истории, экономике и так далее. Вряд ли названные дисциплины в меньшей степени зависимы от обстоятельств, времени и места. Как представляется, теория журналистики подчиняется общему закону научного познания, и который выражен в знаменитой изречении Имре Лакатуса, хотя и по другому поводу. При современном господстве формализма невольно впадаешь в искушение перефразировать Канта. История математики, лишившись философии, сделалась слепой, тогда как философия математики, повернувшись спиной к наиболее интригующим событиям истории математики, сделалась пустой. Сказанное и в самом деле относится к общим вопросам науковедения. Изучать теорию в горизонтальном времени не имеет смысла, если не сделана попытка увидеть их зарождение и развитие в прошлом, их эволюцию и смену чередования, происходящие под влиянием тех или иных факторов, и именно факторы развития могут составлять один из главных предметов изучения. В то же время это не будет, собственно, историческое исследование в наиболее прямолинейном ее понимании, поскольку в центре внимания окажутся не столько сами по себе события в биографии теории, сколько понимание эволюции смыслов и значений причин и обстоятельств, перераспределение приоритетов, а также, что, вероятно, всего важнее, влияние прошлого теории на ее современное состояние и перспективы в будущем. Нельзя выводить нынешнее состояние теории не из наблюдаемого автором де визу отрезка времени, не из теории самой по себе, отбрасывая контексты жизни, в которой она неизбежным и необходимым образом погружена. Современное состояние теории и теорий журналистики не является специальным предметом анализа в настоящее время, но авторский коллектив, конечно же, постоянно имеет в виду соотнесенность прошлого, настоящего и будущего в своей области знания. Эволюционный этап исследования – это часть долговременного проекта NER «Теория журналистики в России», который разрабатан и выполняется кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Последующие стадии, непосредственно приближенные к актуальной современности, будут опираться на результаты этого этапа и служить их теоретическим продолжением. Мы во многом разделяем озабоченность тех отечественных специалистов, которые считают, что сегодня в России нет классификации главных теоретических направлений в исследовании массовой коммуникации. С одной стороны, мы можем видеть терминологический беспорядок в объектах теоретического анализа. С другой стороны, исследователи иногда не знают, что следует называть теориями, понятиями, подходами, традициями анализа, школами, исследовательскими работами, принципами, научными направлениями, парадигмами, методологиями, методами и так далее. Добавим, что подобные оценки можно отнести к ситуации в мировой науке о журналистике и массовых коммуникациях. Возвращаясь к непосредственному предмету нашего исследования, надо объяснить выбор направлений и структуры работы. Яркие попытки изучить генезис теоретических представлений о российской печати уже делались в науке. Авторы монографий, безусловно, пользуются трудами предшественников. Вместе с тем, во-первых, широкомасштабную тему нельзя считать исчерпанной с выходом единичных работ, даже самых основательных. Уже ни одного десятилетия назад обзор исследовательских публикаций давал основание для вывода о том, что в современной научной литературе усиливается интерес к историческому процессу становления теоретических знаний журналистики. Таким образом, настоящая монография служит одним из проявлений тенденции, наметившейся в прежние годы. Во-вторых, теория журналистики, как признано в научном сообществе, синтезирует в себе несколько дисциплинарных потоков, активно взаимодействуя со смежными научно-тематическими полями. Это означает, что только в первое приближение ее можно рассматривать как некое гомогенное образование, без вычленения основных предметно-тематических ветвей. Всякое прикосновение к конкретным проблемам жизнедеятельности прессы тут же потребует дифференциации методологического инструментария. К примеру, коренной вопрос о свободе печати различными способами трактуются с философских и социологических, правовых и этических позиций. Поэтому есть большой смысл в своего рода спектральном анализе совокупности теоретических воззрений на прессу. Это касается современного положения дел в науке, однако, опрокидывая современность в прошлое, мы обязаны придерживаться единого методологического подхода и двигаться по тем линиям дифференциации, которые подчеркивают границы в спектре теории журналистики сегодня. Понятно, что эта задача крайне трудна для выполнения в наши дни, а тем более в прошлом взгляды мыслителей на печать чаще всего предстают как неразъемное целое, и лишь целенаправленными усилиями аналитика удается вычленить из них элементы, скажем, политического знания, в отличие от социологического. Как следствие, в разных предметных главах монографии неизбежно будут повторяться имена выдающихся деятелей российской журналистики, науки и просвещения. Вряд ли это следует считать генетическим пороком замысла его воплощения. В нашей задаче входит не создание истории журналистики в ее хронологической последовательности, а выстраивание определенных теоретических направлений по оси преемственности и развития. Для наглядности вспомним, что гениальные энциклопедисты Михаила Васильевича Ломоносова считают основоположником российской науки в химии и языкознании, физике и минералогии, географии и истории и другом. В-третьих, в связи со сказанным выше, авторы осознают некоторую избыточность названий разделов монографии. Как правило, им приходится рассматривать еще не теории как таковые, социологические, культурологические, эстетические и другие, а лишь предпосылки их возникновения, зерна, первые подходы и тому подобное. Поэтому название больше, чем содержание материала. Они индексируют направление, а не степень их зрелости. И все же без такого опыта невозможно приблизиться к ясности вопроса, в вопросе национальных школах в теории журналистики в тех или иных ее предметных областях. В большинстве классических научных дисциплин, как естественно-научных, так и гуманитарных, существуют всеобщие признанные теоретические школы, обозначенные именами крупных российских исследователей. Поразительным образом в журналистике сложилась прямо противоположная ситуация, если в научных трудах, к примеру, в диссертациях, и называются персонализированные направления и парадигмы, то это почти без исключения западные авторитеты, тогда как отечественные специалисты упоминаются в качестве неких автономных личностей, внесших вклад в разработку. Такое отношение к предшественникам по меньшей мере нерационально. По нашему мнению, при исследовании российской журналистики в определенном теоретическом аспекте базовый капитал всегда существует, хотим мы того или нет. Его составляет тот массив информации, в широком смысле слова, который накоплен в науке к настоящему моменту. Иначе говоря, исследователи как сообщество и как отдельные индивиды не должны и не могут успешно двигаться дальше, если они не овладели предыдущим знанием. В противном случае они будут обречены либо на превращение и вращение по замкнутому интеллектуальному кругу при видимости шага вперед, либо на выявление ситуационных сиюминутных характеристик журналистики, которые не проецируются ни в ее прошлое, ни в будущее. Смеем надеяться, что предпринятые нами собирание и систематизация материалов о зарождении эволюции теории журналистики в России отчасти будут способствовать разрешению этой проблемы. Конечно, силами небольшого авторского коллектива трудно было охватить все дисциплинарные направления в интересующем нас плане. Мы попытались выполнить доступный нам объем работы, рассчитывая на продолжение начатого дела в дальнейшем с привлечением более широкого круга участников. Глава 1. Историко-теоретическое изучение журналистики. Когда начинается история знания о журналистике? В процессе своего становления теория журналистики уделяла большое внимание сотрудничеству с теми или другими науками: философией, психологией, историей, социологией, политологией, лингвистикой и другими. В XIX веке преобладал синтез с литературоведением. В 1920-е и 1940-е годы сложился союз в основном с историей. В 1950-е, в первой половине 60-х годов с филологией. Во второй половине 60-х годов стал проявляться интерес к социологическим исследованиям журналистики, а затем стали бурно развиваться исследования журналистики, синтез с другими науками. В начале 21 века анализ научных публикаций в трех американских журналах Journal of Communications, Journalism and Mass Communication Quarterly и Journal of Broadcasting and Electronic Media показал, что психология как сфера коммуникации рассматривается в 12% материалов, философия, школы философии, парадигмы в почти 10% материалов, социология в 5%, политическая наука в почти 5%, экономика в 3,3%, кибернетика и информатика в 2%, искусство в 1,3%, биология 1%, математика 0,5% и лингвистика также 0,5% публикаций. Специалисты считают растущие медиадисциплинарные связи особенностью не только прошлого, истории знаний о журналистике и современного этапа развития журналистской науки, но и ее будущего. Но одновременно будущее журналистики – это прежде ее собственное развитие. Здесь нет противоречия. Связь с другими науками не должна превратиться в редукционализм, то есть в сведение закономерностей журналистики к закономерностям других наук. Такое сведение угрожает журналистике утратой собственного предмета. Всесторонний анализ различных измерений журналистики обуславливает необходимость ее мультидисциплинарного изучения, привлечения инструментарии потенциала многих наук. Будучи базовыми и необходимыми для целостного изучения журналистики, они вместе с тем не становятся учениями о журналистике. У каждой из них есть свой предмет. Таким учением выступает теория журналистики, представляющая не беспорядочный набор сведений, добытых в других областях научного знания, а их органическое единство, получившее свое выражение на различных уровнях теоретического обобщения. В журналистской науке творческий диалог с прошлым, мягко говоря, налажен слабо. Есть немало исследований по истории журналистики, в которых рассматриваются развитие и функции систем СМИ в различные исторические периоды, деятельность выдающихся журналистов и тому подобное. Однако, в отличие от предмета и методов истории журналистики, в истории теории журналистики необходимо изучать не саму журналистскую реальность, а представление о ней, каким они были на разных исторических этапах поступательного развития науки. Уход от традиции комплексного историко-теоретического подхода проявляется в односторонности изображения прошлой истории. В то же время требования целостности и конкретности, предъявляемые к исторической мысли, не только не исключает, но обязательно предполагает выявление в изучаемом явлении общих закономерностей. Выполнение этого требования обеспечивает опорой. Исследователь должен не просто описать тот или иной этап исторически развивающегося знания, но и представить его теоретическим, таким образом выявить в нем нечто постоянное. В работах комплексного историко-теоретического характера отдается предпочтение не одному из двух способов познания, собственному историческому или собственно теоретическому. Эти два проявления составляют единый комплекс. Такой подход имеет большие перспективы. Профессор Б. И. Есин считает, что только в историко-теоретических работах берется весь материал в совокупности, и не описывая его, а лишь опираясь на предыдущее описание, исследователь получает возможность сделать верные, важные, значимые для своей науки выводы. Историко-теоретический подход к изучению журналистики рождается как альтернатива эмпирическому накоплению фактов, описательности, ограниченность которой становится все более ясной по мере развития научного знания. Поисково-описательный этап изучения журналистики представлял собой естественный и необходимый в науке период. Особенность нынешнего этапа изучения журналистики определяется тем, что наряду с продолжением сбора и описания материала не менее важно делать широкие обобщения и являть общие закономерности в развитии журнально-газетных форм, типологии журналистики, отдельных ее жанров и видов творческой деятельности. Любое обобщение истории науки понимается не как застывшая структура, а исторически, то есть в своем подлинном значении, как этап на бесконечном пути научного познания. Как известно, сама историческая мысль тоже имеет историю. История исторической науки, которая называется историографией. Ее предмет – характеристика историков историографических концепций. Задача истории теории журналистики – рассмотрение возникновения и развития научных знаний о журналистике. Журналистика имеет сравнительно молодую историю. Печатная пресса появилась в эпоху распада феодализма и зарождения в его недрах буржуазных отношений. Термин «журналистика» охватывает, по мнению ряда историков и теоретиков журналистики, весь круг специфических типичных разновидностей прошлых и современных публицистических и массовых устных, радио, устная газета, текстовых газеты, журналы, листовки и визуальных форм и средств массовой информации. Соответственно, термин «теория журналистики» значительно шире по своим компонентам, чем, например, теория телевидения, прессы или радиовещания и тому подобное. Значительное рукописное и печатное наследие человечество создало еще до появления рукописных и печатных газет и журналов, в том числе летописи, хроники, памфлеты. Традиции этой публицистики были использованы в творчестве журналистов. Многие античные и средневековые публицистические сочинения и материалы рукописных листовок послужили формированию жанрово-тематического богатства печатных газет и журналов. И в хронологическом и жанрово-тематическом планах предшествующие публицистические традиции и достижения были настоящим основанием и базой периодической прессы. Именно поэтому историю теории журналистики предлагается рассматривать, начиная с опыта и воззрений до газетной публицистики. Таким образом, обозначаются несколько полюсов концептуальных воззрений на хронологические границы истории, теории журналистики, крайности, как видом, здесь неприемлемы. Приведенные выше примеры и рассуждения дают возможность понять ошибку тех, кто строит историю теории журналистики, игнорируя ее основание и фундамент, а именно публицистику. Впервые разработки софистов, учивших искусство убеждать, аргументировать свои мысли, 5-6 века до нашей эры, диалектику и концепцию самопознания Сократа, 469-399 года до нашей эры, этику Платона, 427-347 года до нашей эры, искусство анализа и определения процессов, ведущих к завоеванию умов Аристотеля, 384-322 года до нашей эры, науку определения мысли в речах Цицерона, педагогический трактат об образовании оратора Марка Фавия Квинтилиана и другие достижения античной мысли, христианской культуры и риторики средних веков, языковую деятельность Возрождения, мысли о слове древнерусской летописи, к размыванию истории теории журналистики может привести и вторая крайность – неосторожность ее ассоциирования с информацией вообще в первобытном обществе. У истоков знания о профессии журналиста. Рождение европейской прессы принято относить к концу 16-го, началу 17 века, когда появились первые печатные газеты. Для познания истоков знаний о профессии журналиста очень ценно обращение основателя «La Gazette» дворянина Теофраста Ренодо, опубликованное в первом номере этой газеты. Если боязнь не понравится современникам препятствовал многим писать истории своего столетия, то насколько опаснее для писателя представляется затея писать историю той самой недели, даже того самого дня, когда это было и кто будет это читать. Вспомните при этом тот короткий срок, который мне ставит ваше нетерпение. Я сильно ошибусь, если даже самый строгий критик не найдет слова снисхождения по отношению к произведению, которое должно быть закончено в течение 4 часов, оставшихся мне до ознакомления с полученным материалом его сводки и печатания. Т. Риното точно подметил своеобразие трудностей журналистской деятельности, противоречие между основательностью и оперативностью сообщений, которые реально действуют и в 21 веке. Подобные высказывания издателей, редакторов, корреспондентов стали важными источниками для исследователей периодической печати с самого ее зарождения. С появлением прессы возникает литература, обобщающая первые опыты ее издания. Для этих первых исследований прессы характерно стремление выяснить сущность периодической печати как общественного явления, ее назначение, место и степень зависимости от государственной власти. Литература о зарождающейся прессе сразу же приобретает полемический характер, становясь, как и сама пресса, орудием политической борьбы. Определяются два направления в исследовании печати. Авторы исследований направления, которые представлял и Гартман, пытаются доказать вред печати, опасность ее развития для религии, государства, необходимость борьбы с ней, а в особенности с печатью оппозиционной. Другие направления в исследовании периодической печати выражало прогрессивные тенденции общественного развития, связанные с зарождением и укреплением буржуазии. Представители этого направления доказывали пользу печати для общества и государства, роль прессы как двигателя общественного прогресса. В 16-17 веках знания о журналистике представлены в изысканиях о своей деятельности самих журналистов, в библиографические описательные деятельности комментаторов текстов прессы, в системе других более развитых общественных наук. По этим сравнительно немногочисленным источникам все же можно достаточно ясно судить о первых шагах науки о прессе в 17 веке. В.В. Ученого отмечает: «Это была предыстория научного знания о новом общественном явлении, широко заявившем о себе в начале того же 17 века. Предыдущие полтора столетия активность галактики Гутенберга лишь разгоралась во всемирном масштабе. Ее продукция еще укладывалась по внешней видимости в каналы предшествующих форм социального общения – листовки, памфлеты, книги, тиражируемые послания. Предпосылки знаний журналистики формировались в течение 18 века. Для этого прежде всего был большой эмпирический материал. В ходе буржуазной революции шло бурное развитие печати, рост ее значения как действенного средства распространения новых революционных идей, признание ее как орудия политической борьбы. А в годы Великой Французской революции раскрылась способность периодической печати организовывать массы. Познание этих возможностей прессы дало толчок к мощному развитию. Только во Франции в 1789-1794 году функционировало более 1000 периодических изданий. Как считал французский исследователь Гюстав Лансон, основное явление этого периода – нарождение газетной литературы. С появлением в 1702 году первой русской печатной газеты «Ведомости» растет количество периодических изданий в России. Роль журналистики и журналистов в это время достаточно отчетливо определил один из наиболее талантливых журналистов той эпохи – Камил Демулин. Сегодня журналисты – общественная власть. Они разоблачают, декретируют, управляют удивительнейшим образом, оправдывая или осуждая. Вопрос о том, каким должен быть журналист, волновал многих представителей российской науки с самого возрождения этой профессии в нашей стране. Еще Б. Волков, сотрудник и исследователь «Ведомостей» Петра Великого, говорил об умении журналиста подать новость с точки зрения общей пользы. «Наши авизии почитаются за кроткую следовательную историю, и печатанию предаются для народной пользы и подноса высочайшим лицам». Известный ученый Г. Миллер в предуведомлении к первому русскому журналу «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» предъявляет к его сотрудникам требования новизны, суждений, простоты, понятности, изложения. Писать таким образом, чтобы всякой, какого бы кто звания или понятия ни был, мог разуметь предлагаемые материи. числу первых теоретических работ о профессии журналиста принадлежит статья Михаила Васильевича Ломоносова «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии», опубликованная в 1755 году на французском языке, выходившей в Амстердаме, новой немецкой библиотеке или литературы истории Германии, Швейцарии и северных стран. В своей статье гениальный естествоиспытатель и гуманитарный высказывает мысль о существовании журналистского труда, сохраняющей свою ценность и ныне. Он говорит об ответственности любого автора публичного текста, ученого, философа, публициста перед читателями за достоверность своих сообщений. Он обосновывает 7 этических правил для журналистов. Однако из основателей и активного участника русской журналистики глубоко занимают условия, способствующие появлению в печати правдивых сведений о и препятствующие им. Как замечает исследователь истоков теории журналистики В.В. Ученого, собственной научной и журналистской деятельностью автор рассуждения показал образец выполнения высказанных им этических правил. Если учесть, что кроме того в трудах Михаила Васильевича Ломоносова имеется краткое руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия с обстоятельным обсуждением правил публичного высказывания, мы поймем, сколь велик вклад ученого-энциклопедиста в основы научных знаний о деятельности журналистов и публицистов. Ломоносов, читая журналиста первым распространителем знаний, науки и просвещения, отмечал такие его качества, как эрудиция и честность, добросовестное отношение к делу. Он уступает за то, чтобы большинство пишущих не превращало своих сочинений в ремесло и орудие для заработка средств к жизни, вместо того, чтобы поставить себя строгое и правильное разыскание истины. По его мнению, успешно осуществлять свои обязанности может журналист ученый, проницательный, справедливый и скромный. Видное место личности журналиста отводит своей концепции печати Н. И. Новиков. По его словам, чтобы уметь хорошо сочинять, то потребно учение, острый разум, здравое рассуждение, хороший вкус, знание свойств русского языка и правил грамматических, и, наконец, истинное о вещах понятие. В Новиковском моральном кодексе журналиста сверх того названы критический талант, отрицательное отношение к социальному злу, общественная активность, журналист должен вмешаться в политические дела. Таким образом, Н. И. Новиков не сводит деятельность журналиста к распространению знаний. Он видит назначение журналиста в критическом изучении деятельности и исправлении ее. Такой подход Н. И. Новикова к личности журналиста вызвал противодействие правительственных кругов во главе с Екатериной II. Она составляет собственный свой свод личных качеств сочинителя. По ее мнению, журналист должен прежде всего пылать любовью и верностью государю. С этих позиций определяются личные качества сочинителя: красота души, непорочность, добродетельность, добронравие и миролюбие. Суждение Новикова о задачах печати в обличении пороков и их носителей, о политической активности журналиста были восприняты передовой общественной мыслью и получили развитие в творчестве Дениса Ивановича фон Визина и Ивана Андреевича Крылова. А. Н. Радищев в 1798 году следующим образом отозвался об одном из журналистов: несмотря на то, что он не более как газетчик, он мог бы найти почетное место среди историков своего времени. Значительный вклад в обогащение представления сотрудники прессы внес Николай Михайлович Карамзин. Он начал журналистскую работу в одном из новиковских изданий, когда в них велась пропаганда самопознания личности, воздействие на чувства читателя. То, что лишь прозвучало в периодике Новикова, по справедливому замечанию А.В. Западова, превратилось в творческий метод у Карамзина. В статье под названием «Что нужно автору» Карамзин так отвечал на поставленный вопрос: «Доброе, нежное сердце». Он видел в журналисте тонко чувствующую личность с богатым внутренним миром, способную сопереживать читателю. Такой подход к автору открыл новые аспекты в изучении задач печати. С возникновением частных изданий, их идейным размежеванием обостряется журнальная полемика, в ходе которой формируются противоположные концепции печати – демократическая и реакционная. Их сторонники ищут опору в общественном мнении. Проблема общественного мнения встает перед русскими и зарубежными мыслителями, когда в недрах феодального уклада начинают складываться буржуазные отношения, и означает попытку философски подойти к такому политическому вопросу, как верховная власть и народная масса. Джамбатиста Вико и другие европейские философы XVIII века, отказавшиеся от декартовского учения об индивидуальном разуме как высшей истине, противопоставили ему общее сознание, голос народа. Решение вопроса о значении общего мнения и путях его формирования зависело от понимания взаимоотношений между обществом и личностью. По словам В.Н. Орлова, просветители XVIII века не могли правильно разрешить проблему соотношения общества и отдельной человеческой личности и впадали в неразрешимое противоречие, считая, что индивидуальное мнение возникает как результат общественного мнения, которое, в свою очередь, складывается из суммы индивидуальных мнений. По мнению А.И. Станько, наиболее яркое воплощение борьба полярных концепций журналистики нашла в полемике Н. Новиковой и Екатерины II. В ходе полемики, определившей перспективы развития русской журналистики, враждующие стороны стремились сформировать общественное мнение и выступить его выразителями, о чем свидетельствуют их частные обращения к читателю и публикации полемических писем от имени читателей. В борьбе с коронованным оппонентом Новиков мог рассчитывать на успех только при поддержке общественного мнения. «Я тем весьма доволен, что госпожа всякая всячина отдала меня на суд публике. Увидит публика из будущих наших писем, кто из нас прав». Современный исследователь отмечает, что процесс кристаллизации теоретической мысли в области журналистики обуславливался политико-экономическими, философско-эстетическими потребностями эпохи, но в силу различия общественно-исторических условий, уровней развития периодики, личностей ее истолкователей, их мировоззрения, определяющую роль играли либо эстетические интересы, как у Карамзина, либо нравственно-эстетические и политические, как у Новикова, либо политические, философские и эстетические, как у Радищева. Представления о периодической печати имели свои политические основы или сохранение или совершенствование существующих порядков, или критическое отношение к социальному злу, или, наконец, призыв к немедленному выступлению народа с целью уничтожения этого зла. В острой идейной борьбе формируется и получается общественное признание, демократическая тенденция в развитии прессы. Принимая сложившуюся в начале XVIII века концепцию служения печати пользе и увеселению читателя, прогрессивные журналисты развивают идеи критической отношения к социальному злу, служению, общественной пользе, воспитание в читателе гражданина. А. Н. Радищев впервые связал задачу борьбы за уничтожение самодержавия и крепостничества с назначением прессы. Соответственно, изменилось представление о журналистике и ее обязанностях. От распространения знаний и воспитания современных нравов до социально активного гражданина, который словом и делом участвует в борьбе с общественными пороками, с тиранией. Однако в первых попытках издателей и журналистов выявить, обобщить, обосновать особенности периодической печати еще не ставились вопросы специфики журналистской деятельности, обязанностей журналиста и его места в обществе. Осмысление социальной роли печати. Общественная мысль в XVIII веке также обращается к теоретическому осмыслению социальной роли и предназначения печати. Ее стимулирует активное развитие отечественной журналистики, начатое Петровскими ведомостями, продолженному разносторонней журналистской деятельностью Ломоносова, Миллера, Сумарокова, Новикова, Радищева. Слова из названия первого русского журнала «Служение пользе и увеселению читателей» не раз появлялись на титульных листах в программах изданий XVIII века и в известной мере выражали существовавший взгляд на назначение периодической печати. Связывая назначение журнала с его содержанием, Миллер решал вопрос о пользе и увеселении читателя посредством периодики. По его мнению, и политика, и экономика, и мануфактуры, и поэзия могут присутствовать в периодическом издании, но не все они служат пользе. Стихотворные сочинения развлекают читателя. В них много весьма сильнее и приятнее изображается, нежели простым слогом. Такая позиция вызвала возражение Ломоносова, который все сферы литературной деятельности относил к словесным наукам. Подобно французским просветителям, он не противопоставлял поэзию науке. А. И. Станько считает, что формула «польза и увеселение», реализованная в структуре и содержании первого научно-популярного и литературного журнала, науки занимали в нем главное место и четко отделялись от литературы, определяла и пути воздействия периодики на читателя. В решении этого вопроса вновь разошлись взгляды некоторых сотрудников журнала и Ломоносова. Опубликованная в ежемесячных сочинениях переводная статья «Разговор между рассуждением и воображением» представляла воображение и рассуждение как две непримиримые силы. Рассуждение содействует просвещению, приносит пользу, и в то же время, как воображение, основа искусства призвана увеселять человека и играть второстепенную роль. Статья проводила в жизнь идеалистическое учение Декарта о двух противоречивых субстанциях в человеке – духовный и телесный. С этим учением его сторонниками полемизировал Ломоносов, рассматривавший человека как мыслящее и чувствующее существо и признававший важность воздействия слова на разум и чувства читателя. Характерно, что вопрос о назначении периодической печати впервые был поднят в сатирических изданиях в связи с результатами их деятельности. В программных выступлениях журналов находит обоснование идеи как активного вмешательства в жизнь, так и пассивного отношения к ней. Если А. Сумароков высмеивает на страницах трудолюбивой пчелы злоупотребление и видит в этом цель журнала, то Хирасков в «Полезном увеселении» признает, что обличение пороков и увеселение общества не имели свое действие и обосновывают целесообразность прославления добродетели в своем журнале. Новиков воспринимает эти задачи журнала в единстве и обосновывает целью периодического издания пользу и увеселение читателя. Он писал: «С каким намерением издаешь ты свой журнал? С тем, чтобы принести пользу и увеселение моим согражданам. Пользу общества, считает Новиков, может принести печать, осуждающая пороки. Мне известно, что описание происшествий пороками преисполненных и издание в свет тиснением три в себе имеет пользу. Критику порока Новиков не отделяет от критики носителей порока. Критика на лицо больше подействует, нежели как бы она написана на общий порок. Порок для него – это зло социальное, а главный порок – несносное иго рабства, крепостничества. Таким образом, в журнальной концепции Новикова задачи распространения знаний, критики социальных пороков и их носителей тесно увязаны с задачами воздействия на читателя в соответствии с духом издания, воспитания полезного члена общества, истинного сына Отечества. Суждение Новикова о задачах печати в обличении пороков и их носителей, о политической активности журналиста были восприняты передовой общественной мыслью и получили развитие. Денис Иванович фон Видин называет сочинителей стражами общего блага и видит их долг в том, чтобы возвысить громкий глас свой против злоупотребления предрассудков, вредующих Отечеству. В подзаголовок к своему журналу «Друг честных людей» или «Стародум» он ставит слова: «Периодическое издание, посвященное истине». Уже название журнала и подзаголовок раскрывают взгляды фон Визина на назначение печати и должность журналиста. Традиционный подход к назначению печати – служение пользе и увеселению читателя – не удовлетворял А.Н. Радищева. Поэтому, по его мнению, что идея общей пользы, официально насаждаемая в эпоху абсолютизма, маскировала общественное неравенство. Радищев определял задачу печати как отражение истории своего времени. Такой же позиции придерживался и Ф. Богданович, который за несколько лет до Радищева в предуведомлении к своему журналу «Собрание новостей» увидел назначение издания в составлении истории настоящего времени. История настоящего времени, то есть знание вещей к нам ближайших и нас окружающих, остается в толиком небрежении, что мы едва знаем о самых примечательных в Европе происшествиях, в то время как знать о них не надобно. Этот пробел должно было восполнить собранием сочинений. Намерение издателей есть дать ведать о том, что происходит наиболее примечательного всей империи. Потом, сообщаем мы, будут известия и о чужих областях, выбранные из лучших ведомостей. И к тому прибавлены будут другие партикулярные всякого рода известия, служащие к пользе нации и всего человечества. Некоторые приличные ко времени и к журналу сочинения, как то речи, описание, стихотворство и прочее, примечание на издаваемые вновь на российском языке книги, сочиненные или переведенные. Когда же будет место в журнале, то приобщены будут пьесы. Таким образом, Богданович отождествлял задачу составления истории настоящего времени со служением общей пользе и увеселению читателей. Разрабатывая традиционную для русской журналистики формулировку «полезное и приятное», Николай Михайлович Карамзин сосредотачивает свое внимание на второй ее части. Об этом свидетельствует составленная им программа московского журнала «Доставить удовольствие читателям, занимательное для читателей. Сие известия могут быть приятным». Может нравиться людям, имеющим вкус. Периодическое издание Карамзина было ориентировано на широкие круги читателей содержанием, языком и стилем, ставя перед автором задачу воздействовать на чувства читателя. Карамзин говорит уже не о поисках истины и не о борьбе печати с пороками, а о служении прекрасному, воспитании в человеке добрых побуждений, независимости искусства от политики. О журналистском тексте и типологии прессы. Журналистика России как система непрерывно познавала свои возможности, специфику своих публикаций. И тон в этом задавали сами журналисты. Примером тому служит Б. Волков, один из авторов «Ведомостей» Петра Великого, который говорил о новости как важнейшем признаке газеты, без которого она утрачивает свою специфику и превращается в меморий ради историков. Для обеспечения регулярности выхода газеты он предлагает печатать ее так, чтобы всегда она одна новость, новая ведомость в запасе была. В основу его высказывания о назначении ведомостей положены идеи современности и общей пользы. Наши овидии почитаются за краткую следовательную историю и печатанию предаются для народной пользы и подноса высочайшим лицам. Поскольку в русской печати присутствовали новости, заимствованные из иностранной периодики, возникала проблема их перевода и требований к переводчику. Она была изложена в предисловии к краткому описанию комментариев Академии наук, часть 1 на 1726 год, следующим образом. «Не точью оба оные языки, с которого и на который переводится, совершенно знать надлежит, но и самые переводимые вещи ясно иметь и разумение. Только при знании переводчиком существа самого предмета, родного языка и языка оригинала перевод будет яко вразумителен, так и благоприятен». Эти требования наряду с замечанием Б. Волкова о краткости изложения согласуются с положением Петровского указа труждающимся в переводе экономическим газетам, в котором говорилось: «Понеже немцы обыкли многим рассказами негодные книги свои наполнять, только для того, чтобы велики казались, чего кроме самого дела и краткого предо всякую вещью разговора, переводить не надлежит, но и вышеперечный разговор, чтоб не праздный ради красоты, но для вразумления и наставления о том чтущему был». Проблемы оперативности и доступности переводики рассматривает Г. Миллер. В предуведомлении к первому русскому журналу «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие». Ученый предъявляет к журналу требования новизны суждений, новое изобретение простоты, понятности изложения, писать таким образом, чтобы всякой, какого бы кто звания или понятия не был, мог разуметь прилагаемые материи. Разнообразие материалов надлежит, смотря по различию читателей, всегда переменять материи, дабы всякой по своей склонности и охоте мог чего-нибудь пользоваться. С учетом исследования читательской психологии, Миллер говорил о необходимости регулярности издания, разнообразии, содержания и краткости изложения. Читатель нечувствительно наставляется, когда в определенное время получает по немногому числу листочков вдруг. И сие наставление обыкновенно тверже в нем вскореняется, нежели чтение больших и пространных книг. Любопытство его при том всегда умножается, когда наступает время, в которое новый лист или новая часть такого сочинения из печати выйти имеет. Редко кто не захочет оного читать, а для краткости своей не может оно никому наскучить, и едва ли кто покинет его из рук, не прочитав от начала до конца. Чтобы больше желать должного, когда всякий раз хотя малое что найдется, чем каждый читатель по своему любопытству и охоте к наукам удовольствован будет. Также Г. Миллер говорит о доступности содержания языка переводных материалов журнала. Во введении к переводной статье «Путешествие жизни человеческое» он отмечает немалую силу существенных красот российского языка и рассудительное изображение полезных материй. Объявление далее что вокруг журнала формируется актив переводчиков из числа молодых дворян кадетского корпуса. Он обещает печатать их труды, ежели только материя и стиль сходствовать будет с нашим намерением. Гаммиллер пытался изучить читательскую аудиторию журнала и с этой целью провел исследование подписчиков из ежемесячных сочинений, взяв за основу классификации социальный признак. Таким образом, уже в первых русских периодических изданиях 18 века обнаруживаются истоки социологических методов изучения читательской аудитории. В ходе развития российской прессы обращается внимание на структуру периодики, ее типологию. Впервые эти проблемы нашли отражение в деятельности Михаила Васильевича Ломоносова. В отзывах на выходившие академические издания и проекты новых он изложил стройную систему организации прессы с учетом периодичности содержания круга читателей. По его мнению, должны существовать еженедельники научно-информационного характера, которые бы оперативно, добросовестно и непредвзято сообщали об открытых русских и иностранных ученых. Тем самым отечественные достижения будут скорее обнародованы и будет утвержден их приоритет в мировой науке, а зарубежные открытия станут известны в России еще до наступления специальных книг. В письме от 1 мая 1758 года, адресованном Академии наук, Ломоносов предлагает такой печатный орган именовать Санкт-Петербургский ученый ведомостями о делах ученых людей. Сие новое учреждение, сколько много к распространению и знанию наук, и к увеселению охотников, и к изъявлению академических трудов наших в российском народе служить будет. Ломоносов считал необходимым создание популярных журналов, специализирующихся по отдельным наукам. По его предложению стал издаваться журнал «Содержание ученых рассуждений», где публиковались в кратком изложении труды ученых естественно-научной тематики. Также он предлагал проект научно-практического газетного издания, названное им «Внутренними российскими ведомостями». В них должны печататься политические и внутрихозяйственные информации, торговые новости, сообщения о новых книгах и о многих других вещах, надобных для известия во всех в государстве присутственных местах, так и для знания приватным людям, торгам и промыслами пропитания себе имеющим. В целом, рассматривая проблемы структуры и типологии зарождающейся прессы, следует отметить, что в первые десятилетия 18 века господствовала политическая газета – и наполняли ее главным образом информационные жанры. Затем в академической журналистике стал формироваться научно-популярный журнал с научно-популярной статьей. В период общественного подъема сатирический журнал и сатирические жанры. В последней четверти 18 века политический и философский журнал со статьей и литературно-критический журнал с рецензией. Взгляды на назначение жанров обусловились идейной борьбой в журналистике. При этом в размышлениях о прессе уделялось внимание учету читательской аудитории, ее расширению. А. И. Станько в своем исследовании отмечает, что благотворное влияние на развитие периодической печати оказали научные труды Ломоносова об основах литературного языка. Прежде всего, краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показывающая общие правила обоего красноречия. Известное учение Ломоносова о трех штилях способствовало демократизации русского литературного языка, искоренению из него обветшалых церковнославянизмов, укреплению живых общенациональных языковых элементов. Наметившаяся стилистическая тенденция к использованию народно-разговорной фразеологии в литературном языке получила практическое осуществление в сатиристической журналистике. Позднее В. Тредиаковский высказал новаторское суждение об индивидуальности автора стиля. В предуведомлении к повести А. Барклая «Аргенида» вопросы языка и стиля обсуждались на страницах «Трудолюбивой пчелы» А. Сумарокова. В статьях о употреблении чужих слов из русского языка и к типографским наборщикам говорилось о том, что применение чужих слов без необходимости есть не обогащение, а порча языка. В суждениях о периодической печати преобладали требования точности и краткости, характерные для языка науки. Обобщая итоги исследований истоков теории журналистики в 18 веке, надо сделать вывод, что на протяжении этого столетия вырабатывались предпосылки понимания политической природы института прессы и неоднозначности влияния его на судьбу человечества. Проблемы профессионализации журналистского труда. В XIX веке предметом пристального внимания современников стали прежде всего проблемы профессионализации журналистского труда. В начале века В. Жуковский, поддерживая традиционную идею о пользе и увеселении как главном назначении периодического издания, отмечал: «Обязанность журналиста под маской занимательного и приятного скрывать полезное и наставительное». При этом он высказал важную мысль о том, что журналист, удовлетворяя потребности читателя, не должен идти на его поводу. Имея в виду пользу, но угождая общему вкусу читателей, хотя не подчиняясь ему с рабской робостью, предлагает он им хорошие мысли. Известный государственный и литературный деятель Д. В. Дашков считал, что хороший журналист должен иметь основательные познания во всех частях, так как все науки, искусство и художество принадлежат к обширному кругу его занятий. Он обратил внимание на нравственные качества журналиста. Более всего, журналист должен остерегаться пристрастия или гнусной зависти к великим дарованиям. В суждениях о книгах журналист, помимо основательных познаний, должен показать также умение говорить с приятностью. Журналист не должен быть полным курсом какой-нибудь науки. И то, что мы с большим вниманием слушаем на лекциях, не всегда нравится нам в срочном издании, где приятное часто предпочитается полезному. В 1831 году издатель Н.А. Полевой во взгляде на некоторые журналы и газеты «Русские» высказывается мнение об обязанностях журналиста. Журналист в своем кругу должен быть колонновожатым. Смысл в значении деятельности журналиста заключается в просвещении общества. Он должен посвятить себя на службу, пользе своих сограждан и действовать по мере своих сил, дарования, образованности и природных склонностей. Назначение высокое – быть органом современных успехов и поспешествовать благу своего отечества. Такие понятия, как польза, благо отечества, общее мнение раскрываются Полевым через просветительскую функцию журнала, призванного передавать читателю новые завоевания в области наук. В 1830-е годы А.С. Пушкин в «Обозрении обозрений» и других статьях формулирует свой взгляд на обязанности и место журналиста в обществе. При этом он тесно увязывает нравственные и гражданские качества работника в печати, выражает свою неприязнь к политической продажности, лживости, зазнайству, грубости и другим отрицательным чертам нравственного облика известных ему журналистов. Сословие журналистов есть рассадник людей государственных. Они знают это, и, собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унижать себя в глазах публики недобросовестностью, переменчивостью, корыстолюбием или наглостью. В. Г. Белинский в своих статьях касается ряда аспектов профессиональной деятельности журналистов, развивая традиции русской демократической мысли. Он определяет положительные черты современного журналиста: умный, ловкий, сметливый, деятельный, качество, составляющее необходимые условия журналиста. По глубокому убеждению Виссариона Григорьевича Белинского, называться журналистом или критиком имеет право только автор статей и рецензий, который находит пути и средства сделать мнение журнала достоянием широкой читательской аудитории. Белинский призывал авторов и критиков смотреть на явление деятельности глазами живой современности. В 1840-е годы Белинский выработал журналистский кодекс. В первую очередь, по его мнению, журналист должен владеть знаниями в той сфере, которую он намеревается освещать или критически оценивать в своих публикациях. Вторым условием успешной работы журналиста он считал умение отыскать свою тему, четко обозначить ее границы и направления. Раскрывая главную мысль печатного выступления, мир возмужал. Ему нужен не пестрый калейдоскоп воображения, а микроскоп и телескоп разума. Нашему веку не нужно шутовских бубенчиков, приятных заблуждений, ребяческих погремушек. Важным условием успешной работы журналиста считал непредвзятость, а объективность суждений в освещении вопросов. Всякого рода уклончивость, вранье в угоду патентованным мнением, прислужничество лицам наперекор – истине он считал тяжким грехом журналистов и вообще каждого, кто обращался к литературному труду. Журналист, как и критик, должен обладать самым передовым для конкретного времени мировоззрением. Только опираясь на него, он сможет понять потребности современности, точно определить расстановку общественных сил, правильно характеризовать общественно-политические и литературные мнения современных ему органов печати, наметить линии борьбы с реакционной периодикой. Журналист должен быть неспокойным, беспристрастным повествователем, обозревателем и толкователем, а активным действователем, страстным борцом за интересы народа. Одно из основных требований, с которым Белинский обращался к журналистам, это необходимость быть принципиальным, сметливым и твердым в отстаивании своих убеждений. Ничто, ни материальные лишения, ни личные отношения, никакие бы то ни было корыстолюбивые соображения не дают журналисту права идти на компромисс с собственной совестью. Рисуя нравственный облик журналиста, Белинский выделял такую сторону его деятельности, как верность, беспредельная преданность избранной профессии. Журналист должен быть деятельный, весь преданный журналу, потому что журнал, так же как искусство и наука, требует всего человека без раздела, без измен себе. Таким журналистом Белинский считал Н.А. Полевого. В истории биографическом очерке о нем Белинский писал, что Полевой владел тайной журнального дела, был одарен для него страшной способностью, был журналистом не по случаю, не из расчета, а по страсти, по призванию. Белинский создал ряд исследований о литераторах, оказавших большое влияние на развитие журнального дела в России. А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин и другой. В творчестве каждого из них он выделил то, что характеризовало их вклад в становление журналистики. По его мнению, заслуга Сумарокова состояла в том, что он создал в русской журналистике сатирическое направление, а Карамзин первым почувствовал и удовлетворил потребности общества в разнообразной информации. С несколько других позиций подходил к характеристике деятельности журналиста Н.Г. Чернышевский. В своих очерках гоголевского периода русской литературы он показывает, что журналист интересует его как личность с вполне сложившимися философскими, эстетическими, литературно-критическими взглядами. По его мнению, система воззрений журналиста, занимающего ведущее положение в периодическом издании, определяет направление, последнего привлекает единомышленников из числа сотрудников и читателей, делает журнал органом литературной партии. Так, в Полевом Чернышевский видит последователя французского ученого В. Кузена, разработавшего философскую систему, получившую название эклектической. По словам критика, из философских воззрений вытекают эстетические взгляды Н. Полевого. Он никогда не мог выйти из круга понятий, разработанных французскими романтиками. Этим объясняются причины неприятия им новой литературы. С учетом мировоззренческих позиций журналиста, Чернышевский подходит и к характеристике деятельности редактора библиотеки для чтения О.И. Сенковского. Приемы критики Сенковского, который избрал остроумничание своей специальностью, вызывают осуждение Чернышевского. Он раскрывает его манеру составления рецензии. 3-4 колкости, показавшиеся рецензенту остроумными, повторяются бесконечное число раз. Чернышевский находит истоки фельетонного стиля Сенковского, журналистики Жюля Жана. Говорит как можно меньше о деле и как можно больше о пустяках. Растягивать фразы до бесконечности набором 10-15 синонимов огромного ряда прилагательных или глаголов. Такой способ изложения, вытекающий из системы воззрений и особенностей личности Сенковского, объясняет постоянное правило его критических статей о замечательных явлениях словесности упоминать только вскользь и распространяться о серобумажных книгах. Этот вывод Чернышевский подтверждает цифрами, подсчитывая число подобных рецензий в библиотеке для чтения. Значительное внимание рассмотрению роли журналиста в жизни общества уделяет Д. И. Писарев. Пути развития русской прессы он оценивал в соответствии с рассмотрением ею насущных проблем современности. Журналистика в лице своих даровитейших представителей всегда служила самым добросовестным образом умственным потребностям общества. В статье «Московские мыслители. Критический отдел русского вестника» за 1861 год он подверг острой критике работы по журналистике, оторванной от насущных проблем современной жизни и погруженной в библиографические разыскания. С тех пор, как журналистика сколько-нибудь оживилась, цеховые ученые стали к ней враждебные отношения. Они не понимают побуждений тех людей, которые, не щадя сил, не боясь трудностей, выражают в журналах свои убеждения и проводят свои тенденции. Потерявшие способность жить в атмосфере действительной жизни, они вместе с тем потеряли возможность судить об явлениях этой жизни. Писарев порицает поступки журналиста, который дает читателю голый факт, вырванный из общей картины жизни, не выражая к нему собственного отношения. Реалист должен не только высказать суждение, а еще, кроме того, доказать его строгую верность и сделать так, чтобы общество увидело и почувствовало справедливость его слов. Главными он считал материальные потребности. Конечно, цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях. Вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать. Писарев высоко ценил умение публициста руководить вниманием читателя, вести его за собой. Для этого он должен хорошо знать предмет, о котором пишет, и читатели, для которых пишет. Немаловажное значение имеет сама форма изложения. Контакт с читателем, по мнению Писарева, может быть достигнут за счет диалогической формы изложения, умелой постановки вопросов и верного их разрешения. Публицист должен постоянно предвидеть все вопросы, сомнения и возражения своего читателя, он сам должен ставить и разрешать их. Важнейшим качеством журналиста Писарев называл его ответственность и честность. Судя по публикациям самих сотрудников прессы о своей деятельности в структуре профессиональных качеств журналиста, честность, ответственность журналиста за истину занимают одно из важнейших мест. Добыть точную информацию, рассказать людям правду – правило честного журналиста. Ответственное отношение к своему долгу – одно из главных качеств профессии журналиста, одна из главных традиций отечественной журналистики. Корреспондент газеты «Новое время» В.И. Немирович Данченко в одном из своих писем с Балканского театра военных действий русско-турецкой войны 1877-78 годов писал: «Ошибка становится преступлением, невнимательность – злодейством. Я принимаю на себя лично ответственность за все сообщенное ниже. Я не скрою фамилии действующих лиц, но и свою подпишу. Если у этих господ хватит наглости, я и на суде стану защищать каждую строку моих сообщений. Для авторов этих ошибок, для карьеристов, пользовавшихся войной как случаем выдвинуться, нет суда формального. Пусть же будет для них суд нравственный, суд общественного мнения». Ярким примером следования этой корпоративной традиции русских журналистов стал сам автор приведенной цитаты. В конце XIX века Немирович Данченко считался одним из самых популярных и читаемых литераторов России. Признанию его журналистского таланта способствовали блестящие выполненные фронтовые корреспонденции с театра военных действий русско-турецкой войны, в которых он не только писал о героизме русских воинов, но и рассказывал правду о войне. Какой бы горькой она ни была, критиковал беспорядки в снабжении и медицинском обеспечении армии, ошибки и бездарность военачальников при проведении боевых операций, невзирая на лица. Осознание журналистского долга и полное принятие возлагаемой им ответственности – вот что делало его корреспонденции с фронтов таким живым, искренним и талантливым средством. Но и этого мало. Немирович Данченко прекрасно понимал, что на основе его материала формируется общественное мнение. Он старался быть непредвзятым и отстраненным наблюдателем. Свое пылкое и колоритное письмо он дополнял и уравновешивал точными данными и статистикой. Доказательства изложенных фактов и собственных умозаключений журналист приводил свидетельства очевидцев и участников событий, военнопленных и экспертов. По мнению исследователей, в российском обществе конца XIX века существовал социальный заказ на военную тему. Не исключено, что именно в это время сформировались некоторые черты так называемой гражданской журналистики. Ведь гражданское журналистское ремесло отвечало требованиям и предпочтениям людей своей страны более чем в полной мере. Последние десятилетия XIX века среди журналистских писателей созревает идея о необходимости защиты прессы рядового человека. Такое стремление вмешаться, заступиться за маленького, бесправного гражданина было особенно характерно для журналистской деятельности В. Г. Короленко. Позиция народного защитника была присуща этому публицисту уже в его ранних статьях и корреспонденциях, но особенно полно она проявилась в цикле его произведений по Мултанскому делу, которое было связано с судебным приговором по обвинению крестьян-удмуртов в жертвоприношениях языческому богу Курбону. Короленко с целью проверки данных следствия провел собственное расследование, которое выявило фальсификацию документов, подкуп свидетелей и других процессуальных нарушений, о чем поведал он в 13 номерах «Русских ведомостей» в октябре-ноябре 1895 года. Повторное судебное разбирательство вынесло оправдательный приговор. Острые публицистические выступления Короленко привлекли внимание российской общественности. Сам он замечал: нужно так отточить перо, чтобы оно писало тонко, отчетливо, чтобы был заметен и значителен каждый оттенок, и вместе с тем не было бы наивной при тогдашних условиях подчеркнутости, которую в провинциальной печати так бесцеремонно истребляла цензура. Я чувствовал, что мне нужна школа, и я стал стучаться в «Русские ведомости». В этой газете Короленко прошел, по его словам, строгую публицистическую школу. Он продолжал упорно писать статьи, очерки, корреспонденции, вырабатывал стиль и стал, по его собственному определению, провинциальным журналистом в лучшей столичной газете. По его признанию, в этом ему помогало тонкое понимание особенностей журналистской работы, типов изданий, необходимость, несмотря на цензуру, донести до читателя по возможности более полное и точное отображение жизненного факта. Как корреспондент расследователей, тонкий наблюдатель жизни и аналитик, Короленко имел многих последователей. Один из них А. Свирский, автор эссе «Ростовские трущобы», опубликованного в 1892 году в «Ростовских-на-Дону известиях». В нем он знакомит читателя с историей создания эссе, раскрывает творческую лабораторию журналистского расследования, нарядившись соответствующим образом и поборов в себе чувство годливости, он отправляется скитаться по ростовским трущобам. Странствие по трущобам дает Свирскому возможность исследовать социальные и нравственные проблемы жизни современного общества. На рубеже 19-20 веков в связи с коммерциализацией журналистики широко обсуждаются нравственные аспекты деятельности журналиста. Единственный истинный путь к улучшению жизни людей – это путь нравственного совершенствования. К такому выводу пришел Лев Толстой. Рассуждая о смысле жизни, он определил его словами «истина». Для него истина то, что нравственно. Причины зла он призывал видеть не вовне, а в себе. И путь к устранению зла называл один – нравственное самосовершенствование. По Льву Толстому журналистика призвана служить нравственному совершенствованию личности и, как следствие, всего человечества. С этих позиций он более всего осуждал в журналистике то, что дает повод называть ее второй древнейшей профессией. Нет более великого греха, как прелюбодеяние словом. Развитие терминологии. Происходившие в XIX веке изменения в содержании, жанрах, оформление типологии печати находили отражение в специальной терминологии, которая на первых порах формировалась в текущей прессе, а затем получила закрепление и толкование в словарях. Изучение периодики зависело от разработанности специальной терминологии. В знаниях о журналистике в XVIII веке прежде всего утвердились понятия, связанные с практикой газетно-журнального дела: шрифт, корректура, корпус. Имеются многочисленные примеры употребления таких понятий, как очерк, статья, корреспонденция, газета, журнал. Однако их толкование в эту пору имело свои особенности. Так, корреспонденция означала переписку, статья – раздел, часть, очерк – краткое описание чего-либо. После прекращения издания рукописных курантов и возникновения ведомостей термин «куранты» применялся к первой печатной газете. Слово «журналистика» появилось в 1825 году. Так была заглавлена рубрика в журналах в московском телеграфе Н.А. Полевого. Первоначально это слово вызывало насмешки, но затем прижилось. Хотя еще в 1847 году в словаре церковно-славянского и русского языка термин «журналистика» объяснялся как литература, заключающаяся в повременных изданиях или журналах. Как синонимические понятия слова «газета», «журнал», «листки», они употреблялись применительно к газетам, отличавшимся частотой и периодичности, преобладанием информационных жанров и традиционным оформлением. Формат в четвертую долю листа, страница разделена на две колонки. А к официальным изданиям такого типа относилось еще и название ведомости. В. Г. Березина объясняет причину такого смешения терминов историческим своеобразием употребления иностранного слова «журнал». Этот термин в начале 19 столетия стал родовым понятием по отношению к видам периодических изданий. Причем к газетам он особенно подходил по своей семантике, подчеркивал их дневниковый, оперативный характер. Слово «журнал» от французского «журнал», «ежедневник», от корня «jour», «день», имело два значения. Одно, как и во французском языке, сохраняло семантику ежедневных записей и значило то же, что дневник. Другое означало во французском языке газету. Пережило сдвиг значения и сделалось названием периодического издания журнального типа. Карамзин и его современники употребляли это слово в обоих значениях. Его московский журнал как бы старался соответствовать обоим смыслам своего названия. С одной стороны, издание представляло московский дневник издателя, намекая на то, что ему предшествовал другой, заграничный. Конечно, в издании сотрудничали и другие авторы, и их участие подчеркивалось как способность привлечь субскрибентов, подписчиков. Однако перу издателя принадлежало 9 десятых материалов, и это в сочетании с нескрываемым личным тоном редакционных материалов придавало всему журналу характер лирического единства. С другой стороны, журнал явно ориентировался на читателей и совсем не был изданием для немногих. Писатель Н.М. Яновский в 1803-1804 годах выпустил новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины, значения которых не всякому известно. В трех частях термин «газета» определялся в нем как равнозначные понятия ведомости. При его разъяснении повторялось определение, данное словарем Академии Российской, в 1790 году. Под сим словом разумеются ведомости, листы печатные, выходящие по известным дням и содержащие в себе любопытные известия, действия, военные, происшествия политические и прочие в разных областях случившиеся. Однако определение терминов в словарях не всегда отличалось научной точностью и отставали от журналистской практики. Примером можно служить толкование термина «журналист», данное в то же время новым словотолкователем. Тот, кто ведет ежедневные записки и издает журналы, издатель журналов, в периодической печати того времени журналистом именовали участника издания. В словаре церковно-славянского и русского языка слово «публицист» отсутствовало. Например, в упомянутом выше словаре термин «статья» объяснялся как «отделение» в современных изданиях, а очерк как краткое описание чего-либо. А. И. Станько объясняет сходное использование терминов «журнал» и «газета» применительно к одному печатному органу не только их семантическими особенностями, но и характером самих изданий, сочетанием у некоторых из них в равной степени как газетных, так и журнальных признаков. Иные официальные частные газеты выходили в виде тетрадок с продолжающейся нумерацией страниц, так что через год или полгода они представляли по внешнему виду своеобразные сборники, вполне схожие с выходившими журналами. Ряд журналов имел характерные газетные признаки, они издавались листками, один или два раза в неделю и помещали на своих страницах оперативную информацию. Журнально-газетный характер подобных изданий был заимствован из практики зарубежной журналистики. Так, издатель «Московского курьера» С. Львов признавал в статье моим читателям, что хотел подражать французским газетам. Но, применительно принимая зарубежный опыт, исследователи учитывали национальные особенности развития русской прессы. Так, Виссарион Белинский, указывавший на несходство между отечественными и иностранными употреблением терминов «газета» и «журнал», подчеркивая, что речь идет о разных по своей сущности видах периодики. И добро бы еще журнал в нашем русском смысле, то есть то, что в Европе называется обозрением, ревью. Нет, настоящий журнал то, что у нас называется газетой. Таким образом, по своей этимологии слово «журнал» вполне подходило для обозначения ежедневных изданий, каковыми стали газеты в XIX веке, и сохранялось в этом значении в материалах цензуры вплоть до конца XIX века. На протяжении XVIII, первой половины XIX века газеты чаще назывались ведомостями, чем журналами. Слово «газета», которое впервые употребил Николай Михайлович Карамзин для особого значения иностранных ежедневных изданий, затем появилось в названии «Новой Санкт-Петербургской газеты» в 1809 году и стало обычным для обозначения ежедневных изданий со второй половины XIX века. В Западной Европе для периода XIX века применяется более точный термин «повременные издания», поскольку в это время многие из них не имели строгой периодичности. Например, с 1566 года в Страсбурге и Базеле выходили газеты с порядковой нумерацией, но без определенной периодичности. Теоретические высказывания о печати в эту пору насыщались специальными терминами, стали употребительными понятия «статья», «обозреватель», «фельетонист» и другие. 1860-1890 годы фельетон еще не носил сатирического характера и вообще обозначал не столько жанр, сколько определенное местоположение на газетном листе. В то же время смысловое значение некоторых терминов перестало соответствовать ранее закрепленному в словарях. Как указывает В. Г. Березина, слово «публицист» употреблялось некоторыми декабристами в значении специалиста по публичному, общественному, народному и государственному праву и получило соответствующее толкование в словарях. По ее наблюдению, Виссарион Белинский вкладывал в это понятие иной смысл, широту и силу воздействия слова журналиста на читателя. Действительно, говоря о качествах редакционной политики, критик называл среди прочих талант публициста, ставя рядом светлость мысли и огонь слова. Используя этот термин, в 1826 году П. Вяземский имел в виду особый стиль, характер выступления. Значительный вклад в развитие понятийного аппарата развивающейся науки о журналистике вносят исследователи в своих теоретических трудах. Так, Н. Чернышевский в первой части очерков гоголевского периода русской литературы раскрывает такие понятия, как период, печатный орган, ведущий критик, направление, литературная партия, влияние на публику, которые считает важнейшими для осмысления печати. Д. Веневитинов и В. Одоевский обратили внимание на такие понятия, как система, теория, предмет. Н. Надеждин при исследовании особенностей энциклопедического журнала останавливается на понятиях теория, система и массовость. Однако, следует заметить, что на характере определенных понятий отражалась система воззрений исследователей. Так, оторванность Д. Веневитинова и В. Одоевского от социальной действительности, абстрактные умозрения, навеянные немецкой классической философией Ф. Шеллинга, вызвали критическое отношение современников к определенным понятиям, предложенных ими. Некоторые нововведения в области терминологии не были сразу приняты речевой практикой. Например, в 1827 году П. Вяземский употребил в письме к А. Тургеневу слово «журналистство», заняться журналистством. Однако позднее в словарях XIX века появляется термин «журнализм», определяемый как одна из форм литературной деятельности, журналистская профессия. В XX веке это понятие вошло в толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова. В словарь Д.С. Григораш «Журналистика в терминах и образах» и используется в трудах по теории журналистики. Классификация периодических изданий. Уже в первых исследованиях XIX века периодическая печать делится на разновидности. Так, А. Шторх и Ф. Аделунг предложили в систематическом воззрении литературы в течение пятилетия с 1801 по 1806 деление русской периодики на журналы и ведомости, а изданий на иностранных языках на журналы, ведомости и карманные книжки. Однако принципы составления подобных библиографий и методы видовой классификации периодики еще не были разработаны, и некоторые исследователи отказывались от предложенной классификации и вырабатывали свои подходы к описанию русской периодической печати. Например, В. Анастасьевич в кратком известии о всех с 1707 по 1823 год выходивших в России повременных изданиях и ведомостях назвал 178 периодических изданий с указанием года и места основания. Но выделив ведомости среди повременных изданий, автор отказался от их обособления и выразил сомнение по роду вида издания таким образом: «Книга сия, кажется, не принадлежит к числу журналов». Большое внимание на развитие библиографии периодической печати оказал пятитомный труд В. Сопикова «Опыт российской библиографии» или «Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографии по 1813 год». Санкт-Петербург, 1813-1821 годы, второе издание 1904-1905 года. В труде Сопикова, наряду с книгами в алфавитном порядке, были перечислены выходившие в России повременные издания, из числа которых особо выделены ведомости. Работа носила словарный характер и стала образцом для последующих библиографических изданий. Но случайно Н. Греч упомянул в опыте краткой истории русской литературы книгу Сопикова, которая послужила, как предполагается, основанием для его собственного исторического экскурса, имевшего отчасти словарный характер. В 1825 году П. Кеппин, русский ученый, автор трудов по истории, географии, этнографии, демографии и статистике, начал издавать библиографические листы, состоявшие из сообщений о выдающихся произведениях не только русской, но и славянской литературы. Вскоре он в статье о повременных изданиях и трудах ученых сословий на 1825 год сделал попытку классификации выходивших в России повременных изданий по языкам, однако не выдержал свой замысел до конца. Такой принцип деления перемежался с тематическим. Автор приводил минимальные сведения об изданиях: название, место выхода, периодичность, издатель, цена. Предполагается, что материалом для этой работы послужили объявления изданий о подписке. Кеппин указал на необходимость собирания подробных сведений обо всех статьях, напечатанных по сие время в русских журналах, а также на целесообразность их систематизации. Одни заглавия оных, будучи приведены в систематический порядок, принесли бы немалую пользу ученым всякого рода, занимающимся своими науками. Особенно актуальной проблема классификации периодических изданий была в конце 1820-1830-х годы. В обозрении русских газет и журналов с самого начала их до 1828 года, взгляде на некоторые журналы, газеты «Русские» и других публикациях Н. Полевого, проявляется его историко-типологический подход к печати, в свете которого он рассматривает русскую журналистику в первой четверти второго столетия своего развития. Вообще все журналы с 1802 года можно делить следующим образом. Одни переродились и из еженедельников и составили новый род легких журналов, принимая и не принимая критику. Другое высшее поколение журналов явилось, собственно, из московского журнала и «Вестника Европы». Словесность науки, а впоследствии критика и, наконец, библиографии составляли и составляют их сущность. Такой подход к классификации этих изданий признавался не весьма удачным, поскольку за основу группировки были взяты разнородные признаки. Все повременные издания, исключая альманахи и собрания ученых обществ, которые не должно почитать журналами, Н. Полевой разделил на три группы: от правительства издаваемые, касательно отдельных предметов и относящиеся, собственно, к словесности, смешанно с политикой или с другими предметами. Н. Надеждин предложил их разделение на официальные и частные, то есть в зависимости от издателя. При всем разнообразии содержания и формы журналов можно везде и всегда возводить их к двум главным родам, существенно отличающимся друг от друга назначением, важностью и пользою. Одни, посредством коих сами правительства сообщают свои постановления, виды и необходимые известия, журналы, газеты официальные. Другие те, кои частные люди сообща или отдельно издаются, для распространения мнений, открытий, суждений по всем отраслям просвещения, журналы и газеты учено-литературные. Однако он не смог до конца применить найденные основания для деления, включив во второй род периодики только литературно-ученые журналы, разделив их на монографические и полиграфические, в зависимости от объема идей и предметов, а также круга их читателей. В обозрении русских газет и журналов А. Краевского все издания, выходившие в 1833 году, разделены на официальные, литературно-ученые, принадлежащие частным людям или обществам. Это разделение очень похоже на классификацию Надеждина. Библиографические сведения сочетались у Краевского с историческими и давали читателям представление о прошлом издании, числе подписчиков, особенностях оформления, структуры тематики. Однако при всей насыщенности фактами его обозрение не отличалось полнотой и точностью воспроизведения исторического и современного состояния русской прессы, так как по существу игнорировало идейные размежевания сил в журналистике. Из всех предложенных в 1830-е годы оснований для классификации изданий особенно популярными становятся «Место выхода». В обозрении газет и журналов, издаваемых в России на разных языках «Я Неверова», составленном по образцу рассмотренного сочинения А. Краевского, вслед за расположением изданий по месту выхода кратко описывалось их содержание. В опубликованной после учреждения губернских ведомостей статье о журналах и газетах, издаваемых в России на 1838 год, столичные и провинциальные издания были разделены по городам, среди которых, кроме Петербурга и Москвы, названы 30 населенных пунктов. Библиографическая работа по изучению русской журналистики фактически объединилась с историческим ее познанием, и выступления Н. Полевого, Надеждина, Краевского и других имели историко-теоретический и библиографический характер. Значительный вклад в исследование русской прессы внес известный библиограф Н. М. Лисовский, редактировавший в 1881-1882 годах журнал «Русская библиография», а в 1884-1894 годах бывший издателем, редактором журнала «Библиограф». В 1894 году он издал первый выпуск ценного обширного библиографического труда «Русская периодическая печать» 1703-1894 год. В 1895 для первой всероссийской выставки печатного дела Лисовский составил две обширные таблицы в красках, показывающие рост и состояние прессы Российской империи конца XIX века. Ретроспективно воспроизведя состояние русской журналистики 1830-х годов, Лисовский отмечал, что к концу десятилетия число периодических изданий достигло 110. Общего характера политических и литературных среди них было только 15, остальные или специальные 43, или официальные и справочные 52. Характерно, что в каждую из этих групп входили официальные издания. Это происходило в связи с тем, что вторая и третья группа пополнялась за счет роста научных изданий Министерства просвещения, отраслевых изданий, правительственных учреждений, а также входили в группу общего характера. Сущность количественных перемен специальной прессе раскрыли Белинский и Герцен, указав на то, что правительство, насаждая казенные издания, стремилось подчинить себе отраслевую журналистику. Почти от каждого министерства у нас издаются особые журналы, писал в 1843 году Белинский. Таким образом, классификация изданий и их количество были важнейшими характеристиками периодической печати, позволяющими исследовать тенденции ее развития. В XIX веке не раз предпринимаются попытки исследовать путь развития русской журналистики. Обычно изучалась история какого-нибудь издания, группы изданий или в целом русской прессы за определенный период. Так, в начале 1850-х годов Л. Брандт взялся за историческое изучение русской прессы и подготовил очерк, в котором в последовательном хронологическом порядке был охвачен период времени от первоначального появления в России периодических изданий до тогдашней современности. По отзывам на этот труд Его автор выступает в качестве официозного историографа, однако заслуживает внимания то, что он справедливо обозначил трудности, с которыми встречается исследователь уже на начальном эмпирическом этапе изучения отечественной печати. Желающему написать историю русской журналистики или, по крайней мере, полный и совершенно удовлетворительный очерк ее, предстоит главнейшее следующее. Первое. Привести в точность известность число всех периодических изданий на Руси со времени первоначального их появления, что при недостатке и неполноте библиографических пособий чрезвычайно затруднительно. Второе. Если не прочитать постепенно все эти издания, как говорится, от доски до доски, то уж непременно пересмотреть их самую терпимостью, усидчивостью и внимательностью, беспристрастно прибегая к выпискам, заметкам и отметкам. Третье. Собрать хотя краткие сведения о жизни и других трудах издателей, без чего оценка их деятельности как журналистов не может быть верной. Брандт пришел к выводу, что в настоящее время при отсутствии приуготовительных материалов возможны только отдельные монографии, то есть разбор или характеристика одного, двух, трех старых периодических изданий наших по выбору и вкусу критика, да легкий поверхностный очерк общий, не опускающийся в бездонную глубь, в подробности, частности и мелкую аналитику. В качестве образца такой монографии Брандт признал опубликованную в «Современнике» статью В. Милютина «Очерки русской журналистики, преимущественно старые». Печатая статью, редакция поместила примечание, в котором объяснила причины ее появления. Подробное обозрение прежних наших журналов может принести большую пользу для истории русской библиографии, русской литературы и русской науки. Но само собой разумеется, что в этом случае изучение частных фактов должно необходимо предшествовать общим заключениям и выводам. Последние будут возможны только тогда, когда совершенно разъяснится первое. Поэтому на первое время статьи о журналистике должны по необходимости иметь не столько литературное, сколько библиографическое значение. Таким образом, редакция, признавая возможность теоретических выводов в исторических трудах о печати, считала в настоящий момент полезным описание фактической стороны деятельности конкретного журнала во всех его частностях и даже мелочах. Редакция планировала посвятить важнейшим журналам отдельные монографии, а менее важные соединить в группы, соответственно их содержанию и тем литературным эпохам, к которым они относятся. При исследовании материалов, опубликованных в печати, по определенной теме требуется предварительное целостное изучение того издания, откуда извлекается информация. При таком подходе минимальной единицей периодического издания становится его комплект за весь период издания или за период издания при одном редакторе. При обращении к отдельным материалам, кроме общего направления издания, необходимо учитывать, писался ли этот текст специально для интересующего нас издания, или издатели опубликовали текст, созданный с иной целью. В периодике XIX века была велика роль издателя и редактора, часто совмещавшиеся в одном лице, поэтому складывается тенденция исследовать то или иное периодическое издание, начиная с изучения личности издателя, редактора, понимания цели, которые он преследовал. Особое внимание уделяется причинам смены издателя, редактора. При исследовании российской прессы XIX века особому анализу подвергаются взаимоотношения издания с цензурой, изучаются документы о печати государственных органов. Эволюция концепций в изучении прессы. В XIX веке в России формируются различные направления в изучении прессы. Они находятся под определенным воздействием, с одной стороны, реальной практики периодической печати, с другой, сложившихся традиций изучения общественных явлений в России, господствующих в ней социально-теоретических течений. В начале века теоретические представления журналистики формировались под влиянием суждений ее корифеев Н. Новикова, А. Радищева и Н. Карамзина. В ноябрьском номере «Московской ведомости» в 1801 году было напечатано следующее заявление Карамзина. «С будущего января 1802 года намерен я издавать журнал под названием «Вестник Европы», который будет извлечением из 12 лучших английских, французских и немецких журналов. Литература и политика составят две главные части его. Первая часть украсит всеми цветами новых произведений ума и чувства в Европе». Политические известия будут сообщены в некотором систематическом порядке и как можно скорее. Приступая в 1802 году к изданию «Вестника Европы», Карамзин заявил: «Мы издаем журнал для всей русской публики и хотим не учить, а единственно занимать ее приятным образом, не оскорбляя вкуса ни грубым невежеством, ни варварским слогом». В. Жуковский поддерживает традиционную идею о пользе увеселений как главном назначении периодического издания. Отдел критики в «Вестнике Европы» почти не существует. Карамзин теперь далеко не такого высокого мнения о нем, как прежде. Он считает его роскошью для нашей, еще бедной литературы. Идеи Карамзина о назначении периодического издания, отделах политики и критики, в структуре журнала, языке, вызвали в периодической печати начала века острую полемику. Характерной чертой последней стала тесная связь рассматриваемых проблем с современной общественной жизнью и идейное размежевание журналистов. Сам Карамзин в спорах не участвовал. Его заслуга заключается в постановке вопросов, выдвинутых на передний план политическим и культурным развитием нации. Важным для российской действительности был вопрос об отделе критики в журнале. Литературный процесс первой трети XIX века развертывается в русле журнализации литературы в общей массе литературных публикаций этого периода. Превалируют журнальные, что определяет особое значение журналов того времени как важнейшие и даже приоритетные по сравнению с отдельными печатными изданиями формы существования литературы. В 1827 году Н. Полевой писал в «Московском телеграфе»: «Литература наша, какова ни есть, не в литературе, а в журналах. Кто у нас не читает журналов, тот ровно ничего русского не читает, по крайней мере, новейшего, текущего». Литератор П. И. Макаров в издаваемом им журнале «Московский Меркурий» писал: «Наша критика не для авторов и переводов, а единственно в пользу тех любителей чтения, которые для выбора книг не имеют другого руководства, кроме газетных объявлений». В 1812 году член Петербургского общества любителей словесности, наук и художеств Д. Дашков поместил в органе общества «Санкт-Петербургский вестник» статью «Нечто о журналах, имеющую значение руководящей», где отметил необходимость критики в литературном издании. Все может входить в состав такого журнала. Словесность, известия о важных открытиях и науках и искусствах и прочее. Но главную целью оного должна быть критика. В этой же статье Дашков обосновал структуру журнала с отделом критики во главе, определил обязанности сотрудника такого издания. Статья критики «Письмо к издателям Вестника» Жуковский признал полезность такой критики, которая останавливается более на красотах, нежели на погрешностях. Таким образом, Макаров, Дашков, Жуковский и другие участники полемики, настаивая на полезности критики в литературном журнале, особенно подчеркивали необходимость ее наступательного характера. Не без влияния этого творческого спора критика укрепила свои позиции в литературных журналах и сама способствовала становлению журналистики и теоретических знаний о ней. Вводя отдел политиков в состав «Вестника Европы», Карамзин же желал предоставить занимательное, одновременно полезное чтение широкому кругу читателей, в особенности тем, кто не имеет возможности самостоятельно следить за иностранной периодикой. Немногие получают иностранные журналы, а многие хотят знать, что и как пишут в Европе. «Вестник Европы» может удовлетворять всему любопытству и притом с некоторой пользой для языка и вкуса. Утверждение в структуре частного издания «Политики» было для России новым явлением. В стране никогда раньше национальных политических журналов не было, хотя и предпринимались попытки. Например, в 1790 году ученик Новикова П.А. Сахацкий начал издавать политический журнал с переменным названием, выходил до 1830 года, но это было полностью переводное предприятие, дословная копия гамбургского консервативного издания. Никакой роли в русской общественной жизни журнал этот не сыграл. Карамзин далеко не так, как прежде, благоговеет перед Западом и находит, что и человеку, и народу нехорошо вечно оставаться в положении ученика. Он придает большое значение национальному самосознанию и отвергает мысль, что все народное – ничто перед человеческим. К Карамзин в юности признал своим учителем литературе слоги Петрова, врага славянщины. В 1801 году он высказывает убеждение, что только с его времени в русском слоге замечается приятность, называемая французами «элеганс». Еще позднее, в 1803 году, он так говорит о литературном слоге. «Русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершенно узнать язык. Тут новая беда. В лучших домах говорят у нас более по-французски. Что же остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения, угадывать лучший выбор слов». То, что Карамзин не совсем благосклонно относится к слогу прежних русских писателей, называя его славяно-русским, и то, что он только за слогом новейшим признавал некоторую приятность, вызывало озлобление. А.С. Шишкова, литературоведа, члена Российской академии. После выхода знаменитого сочинения Карамзина «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» 1803 года, начался спор между карамзинистами и шишковистами. Вопросы языка и стиля оказались в центре внимания русской периодики. В повременных изданиях появились специальные отделы, например, рассуждения о русском языке и русской литературе, о сыне Отечества. Ориентацию А.С. Шишкова на церковно-славянский язык и его неприязнь к иностранным заимствованиям некоторые журналисты расценили как реакционную общественную тенденцию. По словам издателя «Московского Меркурия» П. Макарова, Шишков для удобнейшего восстановления старинного языка хочет возвратить нас и к обычаям, и к понятиям старинным. Макаров считает, что иностранными словами не должно пестрить языка без крайней осторожности и увязывая слог с содержанием мыслями и общественными потребностями. Сторонники карамзинского направления объединились в литературное общество «Арзамас» 1815-1818 годы, которое поставило своей задачей борьбу с архаическими литературными вкусами и традициями. В проекте журнала этого общества П. Вяземский пытался соединить новиковскую карамзинскую тенденцию. Он называл Новикова бичом предрассудков, бичом немного жестоким и называющим грубостью тогдашнего времени. И в журнале Н. Карамзина увидел начало новому европейскому изданию. В проекте устава Арзамаса цель общества совпадала с программой журнала, составленной Вяземским, и понималась как польза Отечества, состоящая в образовании общего мнения, то есть в распространении познаний изящной словесности и вообще мнений ясных и правильных. Служение Отечеству, признанное передовыми журналами начала XIX века в качестве важнейшего предназначения печати, предполагало активное воздействие на общественное мнение в его пользу. Это подтвердил опыт Отечественной войны 1812 года, который показал, что воздействие печати на общественное мнение – острейшее оружие. Образ пера, по разящей силе могущего потягаться иногда и с самим мечом, характернейшая черта русской политической лексики эпохи наполеоновских войн, отмечает А. Тартаковский. Образ этот, что называется, носился в воздухе. К нему прибегали поэты и журналисты, военные и государственные деятели, наконец, просто частные лица, всякий раз, когда хотели определить свое отношение к борьбе с Наполеоном средствами печатного слова. Вскоре после нападения Наполеона на Россию в «Северной пчеле», официальном органе Министерства внутренних дел, появляется заметка, в которой определенная программа антинаполеоновской пропаганды в Европе. «Северная пчела», 1812 год, 7 августа. Известно, что еще в январе 1812 года, за 5 месяцев до вторжения Наполеона в Россию, военный министр Барклай де Толли излагал Александру I свои взгляды на ближайшую войну, в ряду самых неотложных мер поднимал вопрос о возбуждении средствами печати антинаполеоновских настроений в Европе, а также о необходимости при их помощи воздействовать на дух самого русского народа и пробудить в нем интерес по отношению к войне. Практическая разработка проекта такими действиями была сделана профессорами Дерптского университета А. Кайсаровым и Ф. Рамбахом. Они же возглавили походную типографию при главной квартире русской армии. За благовременной подачей своего проекта, пишет А. Тартаковский, они проявили высокую меру гражданской ответственности и политической прозорливости. По мысли Кайсарова и Рамбаха, успешный исход войны определялся не государственной властью, как бы она ни была прочна, не силой армии и вооружения, как бы они ни были могущественны, а прежде всего отношениями к войне самого народа, его мнением, которое оказывается решающее воздействие и на саму армию. Уверившись в необходимости активно воздействовать на общественное мнение, Кайсаров и Рамбах призывают правительство завоевать его на свою сторону и использовать для успешной борьбы с врагом. Управлять мнением народа, склонять его к желаемой правительством цели, всегда почиталось одним из важнейших правил политики, писал автор проекта. Склонять мнение народное к доброй цели есть обязанность всякого доброго правительства. С появлением в России тайных обществ их представители намеревались активно воздействовать на общественное мнение, расширять сферу своих идей с помощью печати. Так, изучая процесс развития прессы, декабристы раскрыли его тесную связь с историей словесности и общественным движением. Они использовали печать в своей деятельности с целью влияния на общественное мнение. Периодическая печать, по их замыслам, должна была подготовить общественное мнение к восприятию революционных перемен, обеспечить их понимание и поддержку. Белинский по-своему понимал воздействие журналистики на общественное мнение. Творчество и переписка Белинского последних лет его жизни показывают, что он не был сторонником преждевременных и потому насильственных преобразований ни в общественно-политическом, ни в культурно-экономическом развитии страны. Он был диалектиком, воззрения которого во многом корректировались чувствами историзма, замечает исследователь его творчества И. Шебликин, то есть чувством времени. Характеризуя исторические периоды, Белинский громадное значение придавал активности народа, который хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждений, погасший в слоях образованного общества. Чтобы народ стал мужем, полным силы и разума, необходимо широкое распространение передовых идей, чтобы возможно осуществить только путем просвещения, формирования в низовых слоях и обществе истинной нравственности. Отсюда постоянное напоминание Белинского о необходимости развития культуры, образования, моральных основ социального бытия. Среди российской школы печатеведения во второй половине третьего десятилетия XIX века отчетливо заявили о себе сторонники энциклопедизма журналистики. Его яркий представитель, издатель московского телеграфа Н. Полевой, который в ряде своих публикаций высказал мнение о том, что русская периодическая печать испытывает тенденцию к разносторонности, энциклопедичности содержания. По его мнению, все литературные занятия, связанные с различными отраслями знания, и это отразилось на русских периодических изданиях, во многие входят политика, история, география и даже естествознание. Из сделанного анализа Полевой пришел к выводу о том, что издание с широким охватом знаний и единственным взглядом на них лучше всего отвечает современной потребности. Причину тяготения периодички к энциклопедичности содержание Полевой объясняет изменением социального состава читателей. Около конца 18-го столетия, после обнародования жалованной грамоты дворянству, начал образовываться класс средних между барином и мужиком существ. Полевой объявляет целью журнала поспешествовать к усилению деятельности просвещения, к сближению средних состояний с европейской образованностью. Распространение просвещения в росте невещественного капитала, заинтересованы обладатели капиталов и производители капитала. Также все большее число читателей, представителей третьего сословия проявляется интересом к энциклопедическим изданиям. Журналистика русская, замечает Полевой, была следствием общественной потребности и может означать собою периоды русской литературы и народного просвещения. Одновременно с Полевым об энциклопедизме в журналистике высказывались поэт и литературный критик Д. Веневитинов, автор программы создания журнала «Московский вестник», писатель и общественный деятель В. Адоевский, издатель «Альманаха Мнемозина» в 1824-1825 годах. В их представлении энциклопедизм органически сливался с систематичностью, под которой они подразумевали изображение частей целого в надлежащем порядке и в связи друг с другом. Концепцию энциклопедической журналистики поддерживал литературный критик, философ, профессор Московского университета Н. И. Надеждин, издатель журнала «Телескоп» и газеты «Молва». В. Г. Белинский признавал насущную общественную потребность в энциклопедических изданиях, высказывал опасения, что последние могут умножить число всезнаек и верхоглядов, и предположил в изданиях такого рода принимать какую-нибудь систему, чтобы каждый том представлял что-нибудь полное, целое, систематическое. По его словам, необходима тайная, невидимая система, которая бы помогла памяти и не пугала ученостью, доставляла бы основательное познание предметов. Энциклопедический журнал – это не специальное издание, как утверждал Белинский, не ученый сборник, рассчитанный на специалистов, поэтому авторы серьезных статей должны излагать материал просто, ясно, понятно, доходчиво. Отчетливый дидактизм, чрезмерная наукообразность, изобилие научных терминов, сухость и вялость изложения, сырые, невыразительные обороты речи, разного рода словесные штампы – все это чрезвычайно вредит журналу, так как отталкивает от него читателей. В 1830-е годы ряд газет и журналов России стремились к развлекательности, спекулятивности. Появляются издания, ставящие своей целью сделать периодику прежде всего источником дохода. Такая тенденция получила название «торговое направление». Его прежде всего олицетворяли библиотека для чтения А.Ф. Смирдина и О.И. Сенковского, «Северная пчела» Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча, которые ориентировались на широкого, а не на элитарного читателя, способствовали коммерциализации журналистики и вызывали бурную полемику в прессе по вопросу о целях и назначении журналистики. В полемике с изданиями торгового направления участвовали А. Пушкин, Н. Гоголь, В. Белинский, А. Краевский, С. Шеверев. С различными эстетическими и социальными позициями, оценивавшись торговое направление и его последствия для русской литературы и печати. Борьба с литературными промышленниками побуждала их излагать собственные взгляды на общественную роль прессы и тем самым способствовала активизации теоретической мысли в этой области. Торговое направление осудил открывший в 1835 году московский наблюдатель, сотрудники которого, составившие в дальнейшем лагере славянофилов, Киреевский и Хомяков, и представители официальной народности Погодин и Шеверев, отрицательно относились к буржуазному влиянию вообще. Противопостояние торговому направлению нашло отражение в декларировавшейся ими ориентации на вкусы любителей изящного, желании создавать литературное мнение, которым возвысилось сословие литераторов. Николай Васильевич Гоголь высказывал организаторам-пайщикам московского наблюдателя свое мнение о том, что успешно противостоять торговому направлению. Журнал наш нужно пустить как можно по дешевой цене. Этим одним только можно взять верх и сколько-нибудь оттянуть привал черни к глупой библиотеке, которая слишком укрепила за собою читателей своей толщиною. Еще как можно более разнообразие и подлиннее оглавление статей. Количество и массой более всего поражаются люди. Да чтобы смеху, особенно при конце. Да и везде недурно нашпиговать им листки. Главное, никак не колоть в бровь, а прямо в глаз. Он полагал, что журнал должен иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение. Виссарион Григорьевич Белинский в ряде статей раскрыл сущность торгового направления в журналистике, а также объяснил различные мотивы критического отношения к нему современных журналистов. Сам факт оплаты авторского труда получил положительную оценку Белинского. Он рассматривает его как необходимое явление, диктуемое временем, несмотря на возможные отрицательные моменты. Белинский расценивает оплату труда журналиста как один из путей повышения профессионального уровня изданий. И в связи с этим апеллирует к опыту европейской прессы. Разве не деньгами английские и французские журналы достигли той высокой степени совершенства, на которой мы теперь видим их? За введение твердого авторского гонорара, полистной оплаты авторского труда он хвалит А.Ф. Смирдина. В 1830-е годы в истории русской журналистики и журналистики литературный, Белинский назвал Смирдинским периодом, основная черта которого – проникновение денежных отношений в литературу и журналистику. Это новшество имело две стороны. Хорошо, что литературный труд стал, наконец, оплачиваться. Это позволило принимать участие в журналистике лицам, не имеющим других средств к существованию. Следовательно, введение гонорара способствовало демократизации авторского состава и профессионализации труда журналистов. Но вместе с тем, для многих издателей и авторов гонорар становится средством не существования, а обогащения. Они пишут и печатают, думая не о просвещении и воспитании читателей, а о личном материальном доходе. В решении указанной проблемы взгляды Белинского совпали с мнением Пушкина. На них ориентировался Гоголь. В то же время критик осудил позицию Шеврёва и других сотрудников «Московского наблюдателя», порицавших саму возможность купли-продажи литературного труда. В целом в России наука о журналистике формировалась под сильным влиянием теоретических взглядов на журналистскую деятельность Виссариона Григорьевича Белинского. Главной идеей, которая развивалась этими литераторами, было общественное служение. На эту тенденцию обращает внимание профессор А.Ф. Бережной. Становление русской журналистики рассматривается Белинским прежде всего как производное от развития русской общественной мысли, общественного движения. Журналистика расценивается им как средство распространения новых знаний и идей, средством умственного развития и формирования читателей. Современные исследователи, изучая деятельность Белинского как журналиста и критика, отмечают, что ему принадлежит также огромная заслуга в теоретическом осмыслении задач и роли журналистики в обществе. Известный исследователь творчества Белинского профессор В. Г. Березина отмечал, что в его большом и многообразном по темам и жанрам наследии нет специальных работ по теории журналистики. Его верные, подчас острые суждения на эту тему, во многом не утратившие свои ценности и поныне, рассеяны по статьям, рецензиям и письмам. К сожалению, они до сих пор не собраны, не систематизированы и по-настоящему не изучены. Исходным моментом воззрения Белинского на журналистику было понимание им огромной роли печати в распространении передовых общественных, научных и эстетических идей. Он был склонен чрезвычайно расширять диапазон журналистики. Он говорил о том, что журналистика в наше время – все. И Пушкин, и Гёте, и сам Гегель были журналисты. Не странно ли Гёте и Гегеля, величайших философов мира, называть журналистами, ставит вопрос и Шебликин, исследователь творчества Белинского, и отвечает: «Нисколько, если принять во внимание, что Белинский считал журналистику отраслью литературы, творческой сферы, которая вместе с литературой образует верхние ярусы интеллектуального сознания общества». Причем, как истинный журналист, Белинский чутко улавливал все возрастающие воспитательные и образовательные значения периодики. В связи с этим он утверждает, журнал стоит кафедры. То есть в воспитании и образовании современников журналистика не уступает университетскому воспитанию. Многолетнее интенсивное сотрудничество в периодических изданиях помогло Белинскому не только сформулировать основные требования к журналисту, но и создать учение о характере, типе требований к журналисту, рассчитанное на широкие круги читателей. Он разработал свои положения о таком издании, выдвинул ряд условий, которым он должен отвечать, сформулировал основные принципы его организации, определил отличие журнала от газеты. На всем протяжении своей деятельности Белинский с особенной настойчивостью выдвигал требования определять направление журнала, которое должно быть четко сформулировано редакцией. Это необходимо в интересах читателя, который заранее должен знать, что представляет собой предлагаемый журнал. Чтобы не дезориентировать читателей, редакции следует помещать в журнал только такой материал, который соответствует его общему направлению. Или же такого соответствия нет, редакция следует делать оговорку, что она не разделяет точки зрения автора. Но лучше вообще избегать подобных материалов. В своих публикациях Белинский нередко обращался к тому, что сейчас называется технологией журнального производства, особо заостряя вопрос о необходимости контакта с читателем. И в этом случае критик советовал журналистам не пренебрегать никакими средствами, кроме недоступных и предосудимых. Наклоняйтесь до своих читателей, если они слишком малы ростом. В искусстве и литературе Белинский ценил в первую очередь правду художественного отражения, полагая, что она неотделима от служения передовым интересам и в большей степени подвластна тому, кто сознательно связывает свое творчество с интересами народа. Поэт, писал он, прежде всего человек, потом гражданин своей земли и сын своего времени. Важнейшую заслугу Белинского как теоретика журналистики современные исследователи видят в том, что он рассматривал журналистику в отношении к эпохе, к исторической современности. Единственное, типологического подхода в прессе с историзмом позволило ему характеризовать некоторые существенные стороны журналистики, в том числе ее объект, предмет, общественную роль, содержание и формы, взятые во взаимосвязи и развитии, а также дать периодизацию становления русской периодической печати с учетом как социального, так и внутреннего специфического факторов, наряду с принципами функциональности объекта, лежавшим в основе познания журналистики в XVIII веке, им формируется принцип ее целостного изучения в процессе развития. Практические и теоретические аспекты взглядов на Белинского журналистскую деятельность были восприняты и развиты его современниками и преемниками. Н.Г. Чернышевский расширяет сферу общественных явлений, которые интерпретируются им с актуальных общественно-политических позиций. Если для Белинского основной базой для развития политических идей были литературно-критические выступления, то в поле зрения публицистического анализа Чернышевского входит широкий круг экономических, исторических и философских вопросов. В его работах находится огромное число еще не обобщенных исследовательской мыслью суждений о существе журналистского труда. В статье «Господин Чичерин как публицист» Чернышевский противопоставляет политическую осведомленность и страстную убежденность публициста-гражданина, человека, который болеет неотложными потребностями общества, понимает формы, по которым движется общественный прогресс. Очень важным для научного знания о журналистике стало различие между публицистикой и наукой, как типами духовного творчества, которые выявляет Чернышевский в этой статье. Он подчеркивает, что важно для публициста не текущие мобильные события выносить суждения на злобу дня. Н.А. Добролюбов – один из первых глубоких исследователей истории русской журналистики XVIII века. Его статьи «Собеседник», «Любители русского слова» и «Русская сатира в век Екатерины II» полностью сохраняют свое значение научно-историографических произведений. В этих работах, по мнению В.В. Ученовой, отображающих одновременно и прошлое, и настоящее, современной Добролюбову России как раз удается преодолеть ту ограниченность, отвлеченность исторического знания, которую считал несовместимой с публицистикой Чернышевский. В ряде исследований по теории истории журналистики Добролюбова называют первопроходцем социологического изучения периодической печати. Так Тавлов пишет: «Первым отечественным исследователем журналистики, приобретавшим социологические черты, он считает предпринятое в 1855-56 годах Добролюбовым изучение журнала «Собеседник любителей русского слова». По результатам исследования Добролюбов впервые в отечественной науке о журналистике составил статистическую карту, вобравшую в себя сведения о социальном положении, принадлежности к полу, местах проживания писавших журнал. Эти сведения поддавались графическому изображению. О рассредоточении по стране авторов писем, напечатанных в журнале, можно было составить зримое представление. Аналогичными операциями со статистикой в следующие годы в России и в Западной Европе станут заниматься многие. Составление карт, присылающих письма в газет и журналы, будет рассматриваться как дело обыденное, рядовое, причем не только в России, но и во всем мире. Такими картами обзаводились и сейчас практически каждый уважаемый себя редактор. Располагая ими, редактор может любое время связаться с интересующими его авторами писем, получить у них консультацию, попросить что-нибудь проверить, узнать, наконец, пригласить выступить в журнале и так далее. Таким образом, в начале второй половины XIX века в российском печати ведении заявляют о себе сторонники социологического исследования прессы. В этом направлении преобладает стремление упорядочить эмпирические знания об изучаемой действительности посредством наложения их на идеальную схему предмета. Правда, теоретические ориентиры в этом направлении будут разработаны социологами Максом Вебером и другими через несколько десятилетий. Перу Писарева принадлежат важные исследования французской журналистики, которые вошли в его очерки из истории печати по Франции, и статью «Популяризаторы отрицательных доктрин». В них значительное внимание уделяется рассмотрению роли журналиста в жизни общества. Писарев делает вывод: все то, что составляет смысл публицистики, родилось в ту эпоху, когда она активно взяла на себя идеологические функции. Публицистика играет решающую роль в развитии мысли, а в некоторые исторические периоды вообще представляет собой господствующую литературную силу. Одна из граней журналистской деятельности Писарева – популяризация науки. В этом аспекте журналистского знания обогащены его мыслями о значении научной популяризации в общественном развитии. Особое место в развитии истории самой журналистики и науке в журналистике занимает многогранная деятельность А.И. Герцена. В труде Л. Людмилы Петровны Громовой «А. Герцен и журналистика его времени» подчеркивается, что специфичность и значимость его наследия определена беспрецедентным размахом и содержанием публикаций самого Герцена и организованной им вольной русской типографии в Лондоне. Ее создание в конечном итоге привело к существенным переменам в системе российской печати в пользу демократических сил. Журнал «Колокол» стал практическим результатом теоретических поисков его издателей, непосредственным откликом на запросы времени. Объясняя выход первого номера «Колокола», Герцен писал, что появление нового русского печатного органа не случайность, зависящая от личного произвола, а ответ на потребность. Оторванный от России, Герцен с особой остротой воспринимал значение факта в осмыслении актуальных проблем русской действительности на страницах вольной прессы. Обращаясь к читателям с призывом сообщать в «Колокол» обо всех неприглядных фактах жизни крепостнической России, он на первый план ставил условие «достоверность». Только достоверная истинность сведений, оглашаемых нами, и некоторые значения их может дать силу и важность нашему органу. Н. Огарев, соратник Герцена, сформулировал насущную задачу создания тайного общества собственными периодическими изданиями. В этой борьбе важная роль отводилась пропаганде, оснащенной правильной теорией, чуждой эмпиризма. Над своим планом Огарев работал в период подъема революционного движения и задумывался над необходимостью руководства им с помощью прессы, хотя и не освободился полностью от просветительских иллюзий. По мнению А.Ф. Бережного, автор записки о тайном обществе Огарев впервые в истории русской революционной движительной силы выдвигал идею создания центрального и местных периодических органов и рассматривал их задачи. В качестве главнейших сторон публицистического мастерства Герцена исследователи его творчества выделяют: первое. Главное содержание публицистики – актуальная политическая идея, рассмотренная на материале текущих событий и процессов. Второе. Вплоть публицистики наряду с мыслью входит ярко выраженное отношение, оценка происходящего как отражение мировоззрения и фактических знаний автора. Третье. Оперативность документального отражения сочетается в публицистическом тексте с идеологической насыщенностью освещения событий. Четвертое. Цель публицистических произведений как идейно-политическое явление, так и практическое воздействие на состояние общественных дел. Эти характеристики журналистики во многом были восприняты представителями русского марксизма, который начинает складываться в конце XIX века. Они по-своему развили и те теоретические положения о прессе и публицистике, которые сформулировали их предшественники, главным образом из демократического лагеря. Следует признать, что и марксисты, и представители других течений получили в наследство не только оригинальные и национально своеобразные, но и богатые содержанием концептуальные построения.